левый фланг фронта он протянул к обрывистым и неприступным скалам, у подножия которых с легким шумом плескалось море. Вскоре 6 римских легионов ринулись сомкнутым строем на гладиаторов. Дикие крики сражающихся, оглушительный шум ударов мечей по щитам нарушали извечный покой пустынного лесистого берега. Эхо от пещеры к пещере, от скалы к скале повторяло эти необычные здесь печальные и мрачные звуки. Крикс объезжал свои ряды, Крас — свои. Оба воодушевляли войска. Бой был ужасен, ни та, ни другая сторона — не отступали ни на шаг, дрались не на жизнь, а на смерть. Так как римляне шли в атаку сплошным строем, то левое крыло легионов Крикса не подверглось нападению, поэтому свыше 3000 человек 4-го легиона, развернувшись в боевом порядке, стояли в бездействии и были пассивными зрителями боя, горя нетерпением принять в нем участие. Видя это, начальник легиона Самнит Анаций поспешил вперед и стал во главе этих 3000 солдат. Скомандовав «Поворот направо», он двинул их против правого крыла римлян, и гладиаторы обрушились на врага с такой силой, сея смерть в его рядах, что легион, составлявший крайнее правое крыло римского войска, теснимый с фронта и фланга, вскоре перешел в полное расстройство. Но это была только кратковременная победа. Начальник этого крыла, квестор Скрофа, пришпорил свою лошадь и, прискакав к тому месту, где стояла в резерве римская кавалерия, приказал командовавшему ею Гнею Квинтию с 7000 всадников атаковать левый фланг гладиаторов, оставшийся открытым и незащищенным, несмотря на благие намерения Анация обойти врага слева и зайти ему в тыл. Квинтий помчался исполнить приказ, и вскоре 3-й и 4-й легионы гладиаторов подверглись натиску римской кавалерии с тыла, в результате чего ряды их быстро были расстроены, охвачены паникой и подверглись страшной резне. Тем временем Крас направил 2 легиона и 6000 прочников с приказом обойти правый фланг Крикса. С неописуемым пылом и быстротой они взобрались на вершину, находившегося позади холма, где стоял резерв гладиаторов, и, спустившись вниз полукругом, стремительно обрушились на 5-й и 6-й легионы. Но те, вытянув свой правый фланг, насколько позволяла местность, образовали новую боевую линию, так что оба фронта гладиаторов представляли 2 стороны треугольника, основанием которого было море, а вершиной — холм. И тут также завязалось ожесточенное сражение. Крас заметил искусный маневр начальника 5-го и 6-го легионов Месембрия и Ливия Грандения, и, убедившись в том, что ему так и не удастся окружить правый фланг гладиаторов, воспользовался промахом Анация, так ловко уже использованный Скрофой, и бросил сюда не только остаток своей кавалерии, но и 2 других легиона, приказав им напасть на гладиаторов с тыла. И вот, несмотря на чудеса храбрости, проявленные в этом сражении 30000 гладиаторов, против 80000 римлян, менее чем в 3 часа были уничтожены 6 легионов Крикса, окруженные со всех сторон втрое превосходящими силами врага. Они даже не пытались спастись и, сражаясь с мужеством отчаяния, пали с честью на этом огромном поле смерти. Крикс сражался до конца с присущей ему отвагой и до самого конца все еще надеялся на приход Спартака. Когда же он увидел, что пало большинство его товарищей, он остановил своего коня, то был уже 3-й в этот день, так как 2 лошади были убиты под ним, и бросил взгляд полный невыразимой муки на открывшееся перед ним ужасное побоище. По щекам его потекли горячие слезы. Он взглянул в ту сторону, откуда должен был прийти Спартак, и с дрожью в голосе, в котором звучала вся его великая любовь к другу, воскликнул: «О, Спартак!